12. Конец света. Карта конца света. На следующий день после встречи с тенью я начинаю составлять карту города. Первым делом взбираюсь на западный холм и хорошенько осматриваю окрестности. К сожалению, холм не так уж высок, а глаза мои не настолько остры, чтобы разглядеть, что я хочу, и увидеть всю стену сразу не получается. Удается мне только в общих чертах представить размеры города. Город не слишком велик, но и не слишком мал. То есть не настолько велик, чтобы превосходить границы моего воображения, но и не настолько мал, чтобы я сумел охватить его одним взглядом. Это все, что мне удалось выяснить, взобравшись на вершину. Город окружен высокой стеной и рассечен рекой на северную и южную части. Ближе к вечеру вода в реке принимает цвет тускло-серого неба. Раздается звук горна, и город наполняется точно пеной, мягким рокотом тысяч копыт. Я прихожу к выводу. Понять, где и как пролегает стена, можно лишь обойдя ее всю по периметру. Задача, что говорить, не из легких. Во-первых, я могу выходить из дому только пасмурным днем или вечером. А во-вторых, когда уходишь далеко от западного холма, приходится постоянно быть начеку. Небо еще час назад пасмурное, может вдруг проясниться. А может, наоборот, разродиться сильным дождем. Я прошу полковника каждое утро разглядывать облака. Его чутье предсказателя погоды почти никогда не подводит. «Это потому, что кроме погоды я и не думаю ни о чем», — с затаенной гордостью поясняет старик. «Станешь глазеть на облака каждый день, поневоле научишься в них разбираться». Но особо резкую смену погоды не в силах предсказать даже он, а потому мои вылазки по-прежнему небезопасны. Кроме того, сама стена выстроена так, что подходы к ней постоянно утопают в каких-нибудь зарослях, скалах и буреломах, и увидеть ее вблизи практически невозможно. Все жилые дома ютятся вдоль берегов реки в центре города. Шаг в сторону, и уже плохо понимаешь, куда идти. Случайные тропки петляют, неожиданно обрываются или уводят в терновые заросли, и всякий раз выбираешь то ли продираться в обход, то ли возвращаться той же дорогой обратно. Я решаю исследовать город, начиная от сторожки у западных ворот, и двигаться дальше по часовой стрелке. Вначале у меня получается даже лучше, чем я рассчитывал. К северу от ворот — луга с травой по пояс и превосходными тропинками. Из травы то и дело выпархивают птицы, похожие на жаворонков, кружат по небу в поисках корма и возвращаются в гнезда. Здесь всегда можно встретить с десяток зверей. Их золотые спины неспешно плывут, как по реке, между островками еще сохранившейся зелени. Я прохожу вдоль стены чуть дальше на юг, и по правую руку вижу полуразрушенные старые казармы. Три простых, без затей, двухэтажных дома, и невдалеке коттедж, чуть поменьше тех, что в резиденции. Видимо, для офицеров. Между домами рассажены деревья, а весь участок обнесен невысокой каменной оградой. Все поросло бурьяном, вокруг ни души. Очевидно, в свое время здесь жил кто-то из отставных офицеров, нынешних обитателей резиденции. Но затем почему-то всех переселили на западный холм, а казармы забросили. Просторные луга явно служили полигоном для учений, кое-где вырыты окопы, а на центральном лугу установлена каменная тумба с флагштоком. Дальше к востоку луга обрываются. Трава переходит в кустарник, а там и в лес. Деревья вздымают к небу огромные, пышные кроны. В шелестящей траве распускаются невзрачные цветы с ноготь величиной. Лес становится гуще, меж кустами все больше высоких деревьев. Кроме пения птиц на ветвях, не слыхать вообще ничего. Я пытаюсь пробраться между кустами, но заросли становятся все непроходимее, а кроны деревьев уже закрывают небо над головой и прячут стену от моих глаз. Делать нечего. По узенькой тропинке я сворачиваю на юг, вхожу в город и по старому мосту возвращаюсь домой. Так, мало-помалу, к середине осени я успеваю составить только самую общую карту города и окрестностей. В целом, город по форме овальный, чуть вытянутый с востока на запад. С севера его окаймляет лес, а с юга его подпирает широкий холм. От южного холма на восток убегает цепочка скал и долго тянется вдоль стены. Лес к востоку от города куда более непролазен и дик, чем на севере. Здесь почти нет дорог, если не считать той, что проложена вдоль реки до восточных ворот. Собственно, лишь благодаря этой дороге мне и удается отследить, как пролегает стена на востоке. Восточные же ворота, как и говорил страж, наглухо заделаны чем-то вроде цемента, и ни одна живая душа не может ни выйти в них, ни войти. Река стекает с гор на востоке, ныряет под стену рядом с восточными воротами, вбегает в город и рассекает его по прямой с востока на запад, образуя у старого моста очень красивую заводь с несколькими отмелями островками. Через реку переброшены три моста — старый, западный и восточный. Старый мост действительно старше, крупнее двух остальных и, пожалуй, самый красивый. После западного моста река резко заворачивает на юг, у самой стены чуть виляет обратно к востоку и, отрезая бок у южного холма, образует глубокую зеленую лощину.